Я прислушался к монотонному дыханию спящих людей, откинул одеяло и, прихватив ружье, вышел в коридор. «Куда?» — направил на меня автомат, карауливший у входной двери Смирнов. «Отлить». «Не положено». «Да иди ты лесом». Я вышел на лестничную площадку и остановился у темного проема, ведущей вниз лестницы. «На каких ступеньках сигналки?» — спросил у вышедшего в коридор Егорова. «Если сверху, то вторая и третья, внизу четвертая и пятая. Далеко собрался?» «Огляжусь, из дома не буду выходить», — отчитался я и начал, считая ступеньки, спускаться вниз. «Страшно. Кто знает, что скрывается во тьме, а если это по мою душу стужа заявилась? И темно ведь еще, как у негра в заднице. Надо было фонарик взять». «Ну нет, с фонариком только хуже, все равно, что закричать «Вот он я!» Обойдусь уж как-нибудь». Глубоко вздохнув и поудобнее перехватив тайгу, я продолжал медленно спускаться по лестнице. Сначала дело шло неплохо, но когда до первого этажа оставалось всего несколько ступенек, на меня вновь накатила волна беспричинного ужаса. Стоит шагнуть вперед, и тут же кто-нибудь бросится из темноты. Повернуть назад, напрыгнут на спину. Остаться стоять не выдержит сердце. Засада, в общем. Не обращая внимания на заливающие глаза пот, до предела напряг колдовское зрение и осторожно шагнул сразу через две ступени вниз. Никого. Фу. Переведя дыхание, я развернулся к двери подъезда и замер, как вкопанный. В ночной тьме колыхнулась зеленоватая марева. Ветер ненадолго стих, поэтому и удалось разглядеть медленно приближающееся черное пятно, которое нет-нет, да и наливалось ядовитой зеленью болотных огней. Что за чертовщина? Перекрестившись, я начал медленно пятиться назад, но почти сразу же уперся в стену. И только осознание того, что отступать больше некуда, придало уверенности и помогло взять себя в руки. «Ну давай же, ползи сюда, гадина. Уж я тебя свинцом-то накормлю. Жаль, только серебряных пуль нет». Постепенно обретшее очертания человеческой фигуры, темное пятно приблизилось к дому, и я едва не нажал на спусковой крючок. Не нажал, надо сказать, с немалым облегчением. Все просто. По нашему следу медленно брел ледяной ходок, и, судя по практически полностью отстреленной голове и заляпанному кровавыми пятнами масхалату, это был никто иной, как злосчастный Федоров. Черт, и чего святой водой следы полить не догадался? Отойдя от двери, я вытащил из чехла тяжелый экспедиционный нож и прислонил ружье к стене. Почему не стал стрелять? А чего на эту нежить патроны тратить? Пусть Федоров и не простой мертвяк, а ледяной ходок, так промерзнуть он как следует еще не успел. Мягкий он еще. Пару раз рубануть по правильным местам и дальше хоть голыми руками разделывай. К тому же, очень уж меня светящиеся зеленью нити, которые от солнечного сплетения мертвеца во все стороны расходились, заинтересовали. Никогда ни о чем подобном не слышал. Я и сейчас их непонятно как колдовским зрением разглядел. Они едва-едва из окутывающей мертвяка тьмы проглядывали. Что ж, посмотрим поближе на это чудо чудное. Пару раз, взмахнув рукой, пытаясь приноровиться к тяжелому ножу, я отступил от двери в сторону и неожиданно понял, что кое-как поднявшийся на крыльцо мертвец меня не видит. Медленно вскарабкавшись на площадку первого этажа, он сразу же свернул к лестнице. Ну да. Глаз-то у него нет, а посмертным чутьем меня сейчас не различить, от магических полей я наглухо отгородился. Зайдя за спину добравшемуся уже до середины лестницы ледяному ходоку, я замахнулся ножом, но неожиданно для себя передумал. Очень уж эти зеленые нити, силовые линии непонятного заклинания напоминают, а значит... Быстро переложив нож в левую руку, я кончиками пальцев захватил тянувшуюся вдоль позвоночника мертвеца силовую нить и перекинул ее на бедро. Пальцы обжег нестерпимый холод, рука онемела почти по локоть, но стоило ледяному ходоку сделать следующий шаг, как две сместившиеся вниз и перекрутившиеся зеленые нити стянули его ноги. Завалившийся на пол мертвяк попытался подняться на четвереньки, но с каждым движением лишь сильнее затягивал превращенные мной в силок энергетические струны. Дождавшись, пока мерцание стянутых в узел колдовских нитей полностью затухнет, я ухватил ледяного ходока за ноги и уволок в одну из квартир. Ему вещички все равно без надобности, А мне сгодятся. Вот только, к сожалению, пустившийся за нами в погоню мертвяк за время пути успел порастерять большую часть снаряжения. Хорошо, хоть пистолет в кобуре на поясе оказался. Ну и что у нас здесь имеется? Гюрза. Она же Вектор СР-1. Неплохо. Совсем неплохо. Покачав в руке пистолет, я сунул его себе в карман. Мне лишний козырь в рукаве совсем не помешает, а пистолет знатный. Еще у Доминика такой приглянулся. И пробивная способность весьма для нашей специфики подходящая. Думаю, даже кольчуги братьев легко прошивать будет. Поколебавшись, я все же не стал более тщательно обыскивать мертвеца. Не то чтобы противно. Просто времени уйдет на это изрядно, как бы меня не хватились. И так подзадержался. Патронов, правда, раздобыть к пистолету не помешает, но на первое время мне и 18 в магазине хватит. Наскоро затерев оставшиеся на занесенном снегом полу следы, я быстро взбежал по лестнице и, замедлив шаг, подошел к двери квартиры. По-прежнему куковавший на посту Смирнов опустил автомат и посмотрел на едва заметно светившиеся в темноте стрелки наручных часов. «Долго ты что-то?» «Живот прихватило!» Выдал заранее заготовленное объяснение я и прошел в комнату. Еще недавно донимавшие меня нехорошие предчувствия сгинули без следа, настроение заметно улучшилось, и, опустившись на подстилку, я поначалу не обратил внимания на уколовшее пальцы правой руки легкое жжение. Ерунда какая. Морозом прихватило, вот и горят теперь. Размять, да и все дела. Вот только жжение проходить не торопилось. Наоборот. Постепенно иглы боли стали подниматься все ближе к локтю и нестерпимо заныла онемевшая кисть. Сводящий с ума огонь разгорался все сильнее, а дергающие правую руку судороги стали до ужаса напоминать последствия лечения драконьим огнем. Не вполне осознавая, что делаю, я сунул правую руку в карман фуфайки и изо всех сил сжал оставшиеся там монеты. Как ни странно, чуть-чуть полегчало. Холодная тяжесть металла остудила горевшие пальцы, и я принялся перебирать монеты одну за другой. 10-рублевка, 2 рубля, рубль, 5 рублей, 10 копеек, 2 рубля, 5 рублей, 50 копеек, 10 копеек, 2 рубля, рубль, 50 копеек. И еще раз, и еще, и... Вскоре я уже мог определить каждую монетку на ощупь, но не останавливался и гладил подушечками пальцев нагревшиеся от моих прикосновений кругляши, чувствуя, как понемногу слабеют жжение и боль. 10-рублевка, 2 рубля, поцарапанная рублевая монета, 5 рублей с глубокой засечкой на гурце, рубль, гнутые 10 копеек, стертая 2-рублевка, навехонькая 5-рублевая монета, травленный кислотой полтинник, 10 копеек, 2-рублевая монета со стершимся рифлением гурта, 50 копеек, чуть-чуть замятый рубль. Жжение накатило с новой силой, но к этому времени мне уже удалось привести в порядок свои мысли и понять, что боль рождается в кончиках пальцев, которыми я столь необдуманно дотронулся до зеленой силовой нити ледяного ходока. А если так, что с этим делать? Закрыв глаза и сосредоточившись, я принялся колдовским зрением изучать бурлившую во мне магическую энергию. Пока ее непонятные завихрения захватили только предплечье правой руки, но постепенно они расходились все дальше и дальше. Это что за напасть такая? И внезапно меня осенило. Всему причиной моя отрезанность от внешних магических полей. Захваченная при переходе энергия оказалась избыточной, но слить ее не хватило ни ума, ни навыков. Неудивительно, что теперь она рвалась наружу через кончики пальцев, которые совсем не кстати соприкоснулись с поддерживавшим в ледяном ходоке жутковатое подобие жизни заклинанием. И что делать? Перестать отгораживаться от рассеянной в пространстве энергии? Угу. А из-за разности потенциалов хорошо, если на куски не порвет. Мне бы какой-нибудь девайс для откачки энергии раздобыть, потенциалы выровнять, а потом блокировку потихоньку и снять. Только вот не найти сейчас ничего подходящего, если только... Я изо всех сил зажал в кулаке 10-рублевую монету и попробовал слить в нее хоть малость сжигавшей меня энергии. Получилось? Не уверен, но скорее да, чем нет. Второй вход пошла посеченная 5-рублевка, потом гнутые 10 копеек, потом... Прогнав все монеты по 3 раза, я решил передохнуть, вытер вспотевшее лицо и неожиданно понял, что боли жжения почти стихли. Нет, подушечки пальцев еще горели огнем, а кисть нестерпимо ломила, но локоть больше не крутило, словно он угодил в мясорубку, да и припухшие суставы почти не беспокоили. Вместе с появившейся уверенностью в себе открылось второе дыхание, и я с новыми силами начал перебирать 13 заветных монет. 10-рублевка с Гагариным, рубль с поцарапанным аверсом, 5 рублей с глубокой засечкой на гурте, испачканная чем-то липким 2-рублевая монета, рубль с небольшой вмятиной у самого центра, гнутые 10 копеек, стертая 2-рублевка, навехонькая 5-рублевая монета, 10 копеек, травленный кислотой полтинник, чуть-чуть замятый рубль, 2 рубля со стершимся рифлением гурта, 50 копеек. И снова, и снова, и снова. Одуряющее монотонное занятие, которое было сродни попытке вычерпать ведрами бездонное озеро, начало приносить свои плоды только к рассвету. Всю ночь я не сомкнул глаз, вызывая недоумение сменявшихся в карауле парней. Всю ночь я перебирал монеты и изредка ловил себя на том, что проговариваю про себя слова молитвы. Всю ночь. Вообще, мне бы еще работать и работать, но прекрасно понимая, что могу в любой момент просто потерять от усталости сознание, я пошел ва-банк и на долю мгновения снял отгораживающую меня от энергетического поля блокировку. Висевшая в окружающем пространстве энергия мельчайшим ледяным крошевом нахлынула со всех сторон и проморозила насквозь. Но именно этого мига хватило, чтобы сбить полыхавшее внутри пламя. Вновь закрывшись от обжигавшего нестерпимым морозом энергетического поля, я с трудом перевел дух и облегченно растянулся на подстилке. Жив, жив, жив. Чуть не сдох, блин. Опять по самому краю прошелся. Ничего. Теперь умнее буду. И чтоб мне сразу щель для стока излишков энергии не оставить. Так нет же. Я крутой, полностью закрылся. И в итоге массу острых впечатлений на свою пятую точку заполучил. Дятел. Зато меня ледяной ходок не заметил. То же дело. Глубоко вздохнув, я намеренно ослабил отгораживающий от полей магической энергии щит, так чтобы в нем появилась небольшая брешь, и с чувством выполненного долга закрыл глаза. Пусть теперь меня колдовским зрением любой желающий обнаружит, зато можно не опасаться, что от разности потенциалов кровь закипит, или того хуже, застынет. А закрыться при необходимости дело недолгое. Успею, если что. Проснулся я так же легко, как незаметно задремал. Раз, и вынырнул из неглубокого сна, будто и не спал вовсе. Самочувствие замечательное, ничего не болит, нигде не ломит, голова ясная-ясная. Как стекло водочной бутылки. Живи и радуйся вроде бы, но... Одно непонятно. Что же стало причиной пробуждения? Точно не холод, воздух в комнате за ночь заметно прогрелся. Вроде бы шум посторонний на улице послышался. Или просто какая-то хрень приснилась. Заметив, что лежавший у противоположной стены генералов тоже встрепенулся и вслушивается в дыхание спящих людей, я откинул одеяло с лежавшего под боком ружья. Не почудилось, выходит. Или, может, обойдется? Раздавшийся у входной двери тихий хлопок и последовавший за ним легкий шорох моментально убили эту нелепую надежду. На статус профессионала рассчитывать не могу, но уж почти бесшумный из-за использования глушителя выстрел ни с каким другим хлопком не спутаю. Это факт. Встретившись взглядом с Генераловым, я прочел у него в глазах то же, о чем сейчас думал и сам. Звездец, нам полный звездец. Вот тут в полной мере и проявилась разница между немного пообтершимся в этом не самом дружелюбном мире обывателем и настоящим профессионалом. Я еще только хватал лежавшее на полу ружье, а отпрыгнувший с лежанки генералов уже оказался рядом, так что когда показавшийся в дверном проеме Брыльский полоснул из автомата по спящему противоположной стены людям, Владимира среди них не оказалось. Автоматная очередь прошила тела парней, угодившие в пол пули срикошетили от бетона и со свистом разлетелись по комнате. От грохнувшего над плечом пистолетного выстрела заложило левое ухо, и выронивший автомат Брыльский с простреленной головой навзничь повалился в коридор. Не теряя времени, я подскочил к двери и почти в упор всадил заряд картечи в человека в зимнем камуфляже, прежде чем луч, закрепленного под стволом его автомата фонарика, выхватил меня из тьмы. Мужика, перепрыгивающего через застреленного в спину Смирнова, вышвырнуло обратно в подъезд. Я непонятно зачем выстрелил из нарезного ствола в пустой дверной проем, прижался спиной к стене и переломил ружье. А события тем временем и не думали стоять на месте. Промелькнувший мимо меня генералов метнул в подъезд трубчатое яйцо ручной гранаты, следом еще одно и тут же заскочил обратно в комнату. Громыхнуло знатно. Два взрыва почти слились в один, пол ощутимо дрогнул, а с потолка посыпалась бетонная пыль. Но Владимиру и этого показалось недостаточно. Вместе с чудом уцелевшим в устроенной Брыльским бойне Егоровым, он выскочил из квартиры. Вот так дела. Поколебавшись, я решил остаться на месте. Все одно, только мешаться под ногами буду, еще пулю ненароком словлю. Лучше уж с помощью внутреннего зрения попытаться обнаружить напавших на нас людей. Только чую, ничего из этой затеи не выйдет. Как тут сосредоточиться, когда дверь под прицелом держать надо? Не до транса. Вновь громыхнул выстрел, протарахтело несколько автоматных очередей, и только потом уже наступила тишина. Тишина, конечно, относительная. Плач Алины и бестолковая суета Волкова здорово мешали прислушиваться к доносившимся из коридора шорохам. «Замри!» — прикрикнул я на взявшую наконец себя в руки девушку, которая решила оказать первую помощь расстрелянным брыльским парням. «Но они...» «Ты им уже ничем не поможешь». Одному подчиненному генералову несколько пуль пробили грудную клетку, у второго оказалась прострелена голова. «И что нам делать?» Поджав ноги к груди, уселась на пол в углу комнаты Алина. «Петр, да брось ты свою сумку! Хватай автоматы и быстро сюда!» — прикрикнул я на Волкова. «От него, думаю, толку немного, но так у меня под рукой хоть пара стволов будет». «Не стреляй, это мы!» Заранее оповестил о своем возвращении генералов, и я с облегчением перевел дух. Но ружье, тем не менее, опускать не стал. И лишь когда вслед за командиром в квартиру вошел слегка хромавший Егоров, окончательно успокоился и вытер покрывшееся испариной лицо. «Что происходит?» – тут же завизжала вскочившая на ноги Алина. «Успокойся». Владимир быстро осмотрел тела подчиненных и тяжело вздохнул. «Лед, бери автомат и патроны, надо уходить». «Могут вернуться», — поинтересовался Волков и выкинул на пол обломки пластикового корпуса какого-то измерительного прибора, расхлестанного с рикошетившей автоматной пулей. «Возвращаться некому. Но они могли быть не одни, мне перед атакой шум мотора послышался». Генералов быстро распотрошил рюкзаки убитых и по одному ему понятному принципу отсортировал вытащенные из них вещи. «Так что живее!» «Мотора?» – удивился я, убирая в чехол тайгу и взамен нее накинул на плечо ремень автомата. «Как они сюда проехали бы? Да и нету сейчас поблизости никого». «Поблизости это насколько?» – опередив командира, поинтересовался державший под прицелом дверь Егоров. «Метров 100, прикинул я». «Откуда знаешь?» – насторожился генералов. «Дар у меня», – сознался я. «А говорил не колдун». «Мало ли чего я говорил». «Вот как?» «Да хватит вам припираться!» – неожиданно прикрикнула на нас Алина. «Я чувствую приближающуюся опасность. Надо отсюда уходить!» «Помолчи!» – резко оборвал ее генералов и гораздо тише добавил. «Истеричка». Думаю, Алина прекрасно расслышала и второе слово, но виду не подала и с остервенением закинула за спину рюкзак. «Витю ножом!» Егоров, заглянув на кухню, почти сразу же вернулся обратно. «Во сне, сука!» «И все же, что происходит?» Волков осторожно оттянул край брезента и выглянул в окно. «Это же Брыльский был!» «От окна отойди! Жить надоело!» Резко дернул его внутрь комнаты генералов. «Все, уходим! Разговоры позже! Егоров, выхлоп забирай!» Я осторожно выглянул в подъезд и аккуратно переступил через труп мужчины в камуфляже натовского образца, которому пару минут назад разворотил грудь выпущенным почти в упор зарядом картечи. Кровище-то натекло. «Не вляпайтесь», — предупредил я идущих следом Петра и Алину. «По крови выследить могут». «Это как?» — придержал меня за плечо бесшумно выскочивший из квартиры генералов, взмахом руки отправляя Егорова вниз по лестнице. «Есть способы». Встав у стены, я оглядел посеченные осколками гранат стены и нахмурился. Неподвижно валявшийся на площадке лестничным пролетом ниже мужик тоже оказался одет по меркам приграничья весьма добротно. Зимний камуфляж, высокие ботинки на меху, новенькие кожаные перчатки. «Не нравится мне это», — Мало кто из бандитов может себе позволить такой экипировкой обзавестись. Да и короткие автоматы иностранного производства выглядят весьма впечатляюще. И очень недешево. «Двигай, двигай!» – поторопил меня генералов, и об обыске трупов пришлось забыть. «Не время!» Да я и сам прекрасно это понимал. Трупов. Трое посечены осколками, двое застрелены. Оказалось, пять. А где шастают пять до зубов вооруженных абреков, там и еще десяток запросто в скором времени объявиться может. Вот и сердце у меня чего-то покалывает. Не к добру это. Первым спустившийся на первый этаж Егоров выходить на крыльцо не стал, а вместо этого, используя длинный тесак как рычаг, выломал закрывавший спуск в подвал проржавевший лист железа. Вот это правильно. Мало ли кто нас на выходе караулит. Пальнут из снайперской винтовки или ручного гранатомета. И все дела. А судя по экипировке нападавших, такой вариант к разряду фантастических отнести никак нельзя. Думаю, нам вообще повезло, что так легко отделались. Не надейся эти типы на Брыльского, еще неизвестно, чем бы штурм закончился. «Спускайтесь быстрее!» – подтолкнул замешкавшегося Волкова в спину, настороженно поглядывавший в сторону входной двери генералов. «Да живее!» «Живее-то оно живее!» – притормозил его я. «Но давайте поаккуратнее, а то мало ли!» И в самом деле, пробираться через донельзя захламленный подвал оказалось весьма нервным занятием, особенно для меня. Остальные-то специфики таких вот заброшенных подземелий не знали и собирались промчаться в другой конец дома лихим кавалерийским наскоком. Быстренько пробежаться, значит, по темному узенькому проходу и рвануть отсюда, куда глаза глядят. Пришлось объяснить возможные последствия таких необдуманных действий. Проняло.